говорит мне, что ты мой лучший друг, без тебя спит земля, все молчит, но дождь стучит. В лужах свет, теплый свет, в нем созвездий, ибо нет в нем твоя красота, как магнит, но дождь стучит. Луч мечты зажег нам сердце, он луч добра, слово да нас зовет, ведь дождь пройдет, пусть он льет нам тепло. А небо